Глава 37. Джим получает волшебный пирог. Это дело мы уладили. Потом пошли на задний двор к мусорной куче, где валялись старые сапоги, тряпки, битые бутылки, дырявые кастрюльки и прочий хлам, покопались в нем и разыскали старый жестяной таз, заткнули получше дырки, чтобы испечь в нем пирог, спустились в погреб и насыпали полный таз муки. А оттуда пошли завтракать. По дороге нам попалось два обойных гвоздя, и Том сказал, что они пригодятся узнику выцарапать ими на стене темницы свое имя и свои злоключения. Один гвоздь мы положили в карман фартука тети Салли, который висел на стуле, а другой заткнули за ленту на шляпе дяди Сайлоса, что лежало на конторке. От детей мы слышали, что папа с мамой собираются сегодня утром пойти к беглому негру. Потом мы сели за стол, и Том опустил оловянную ложку в дядин карман. Только тети Салли еще не было, пришлось ее дожидаться. А когда она пришла, то была вся красная и сердитая, и едва дождалась молитвы. Одной рукой она разливала кофе, а другой все время стукала наперстком по голове того из ребят, который подвертывался под руку, а потом и говорит: «Я искала, весь дом перевернула, и просто ума не приложу, куда могла деваться твоя другая рубашка». Сердце у меня упало и запуталось в кишках, и кусок маисовой лепешки стал поперек горла. Я закашлялся, кусок у меня выскочил, полетел через стол и угодил в глаз одному из ребятишек, так что он завертелся, как червяк на крючке, и заорал во все горло. А Том даже весь посинел от страха. И четверть минуты или около того наше положение было незавидное, и я бы свою долю продал за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились. Это только от неожиданности нас как будто вышибло из колеи. Дядя Сайлос сказал: «Удивительное дело, я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я ее снял, потому что на тебе надета одна рубашка, а не две. Только послушайте, что он говорит. Вот я так действительно знаю, что ты ее снял. Лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на веревке. Я своими глазами ее видела. А теперь рубашка пропала. Вот тебе и все. Будешь теперь носить красную фланелевую фуфайку, пока я не выберу время сшить тебе новую. За 2 года это уж третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли? Просто не понимаю, что ты с ними делаешь. Только и знай, шей тебе рубашки. В твои годы пора бы научиться беречь вещи». «Знаю, Салли. Я уж стараюсь беречь, как только можно. Но тут не я один виноват. Ты же знаешь, что я их только и вижу, пока они на мне. А ведь не мог же я сам себя потерять рубашку». «Ну, это уж не твоя вина, Сайлос. Было бы можно, так ты бы ее потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала. Да и это еще не все. Было 10 ложек, а теперь стало всего 9. Но рубашку, я думаю, теленок сживал. Но ложку-то он не мог проглотить, это уж верно». «А еще что пропало, Салли?» «Полдюжины свечей пропало, вот что. Может, крысы их съели? Я думаю, что они. Удивительно, как они весь дом еще не изгрызли. Ты все собираешься заделать дыры и никак не можешь собраться. Будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, а ты бы ничего не почуял. Но ведь не крысы же стащили ложку. Уж это-то я знаю». «Ну, Салли, виноват. Сознаюсь, это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры». «Куда так спешить? И в будущем году еще успеется». «Матильда Анджелина Араминта Фелпс!» Трах! Наперсток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте.